езжу к маме. — У тебя мама? На самом деле она подумала, неужели у него и вправду есть мама. Но закончила. — В Осло? Он улыбнулся и кивнул на сумку. — Открой, любовь моя, это тебе и ребенку. Она зажмурилась, открыла глаза и зажмурилась снова, и только потом нашла силы заглянуть в сумку. Какая прелесть! Она почувствовала, как глаза наполняются слезами. — Я люблю тебя, Ева Марванова. Его голос стал певучим. Он обнял ее, и она улыбнулась сквозь слезы. — Прости меня, — шептала она, — прости. Ты меня любишь, а большего мне знать и не нужно. Остальное не важно. Ты не обязан рассказывать мне про маму или про пистолет. Она почувствовала, как его тело застыло в ее объятиях, и прошептала в самое ухо. — Я видела пистолет, но я не хочу ничего знать. — Ничего. — Слышишь? Он осторожно высвободился из ее рук. — Я устал, Ева, но выхода нет. — Теперь уже нет. — Что ты имеешь в виду? — Ты должна узнать, кто я. — Но я знаю, кто ты, любимый. Ты не знаешь, чем я занимаюсь. — Я не знаю, нужно ли мне это знать. — Нужно. Он взял у нее коробку и вынул оттуда цепочку. — Я занимаюсь вот этим. Луч утреннего солнца сквозь кухонное окно попал на бриллиант в форме звезды, и камень игриво подмигнул. — И этим. Он достал из кармана пиджака тот самый пистолет. Но теперь ствол был длиннее. Из-за черной металлической шишки, навинченной на дуло. Ева Марванова не так много знала об оружии, но знала, что это глушитель. По-английски он метко называется «silencer». Одновременно глушитель — неопровержимый довод и человек, заставляющий замолчать других по-английски. Харри проснулся от телефонного звонка, во рту словно был кляп. Он поскреб небо сухим, словно черствый хлеб, языком. Электронные часы на ночном столике показывали 10:17. В голове мелькнули обрывки каких-то образов, воспоминаний. Он вышел в гостиную. Телефон звонил уже 6-й раз. Он поднял трубку. — Харри, говорите. Я хотела извиниться. Этот голос он всегда с трепетом ждал. Услышать в телефонной трубке. — Ракель, это твоя работа, — продолжала она. — За это мне нельзя на тебя злиться. Я просто устала. Харри сел на стул, и с путаницы полузабытых снов что-то пыталось прорваться наружу. — Тебе можно на меня злиться, — сказал он. — Ты полицейский. Кто-то должен о нас заботиться. — Я не про работу, — объяснил Харри. Она не ответила. Он ждал. — Я по тебе скучаю. Вдруг всхлипнула она. «Ты скучаешь по тому, кого хотела во мне видеть», — возразил он. «А я, напротив, скучаю. Пока!» — резко произнесла она, словно песня оборвалась на середине мелодии. Харри сидел и смотрел на телефон. Настроение было одновременно приподнятым и подавленным. Остаток ночного сна в последний раз попытался всплыть на поверхность сознания, но ударился о корку льда, которая с каждой секундой становилась все толще. Поискав на столе сигареты, он нашел только окурок в пепельнице. Язык по-прежнему почти ничего не чувствовал. По его нечеткой речи Ракель, наверное, решила, что он снова напился, что, в общем-то, недалеко от истины. Разве что отрава теперь другая. Вернувшись в спальню, он снова взглянул на часы. Давно пора на работу. Что-то... Он закрыл глаза. В ушах снова зазвучало эхо Дюка Эллингтона. Нет, не то. Слушай дальше. И он услышал визг трамвая, шум кошачьих шагов по крыше и зловещий свист ветра в ядовито-зеленой листве березы на заднем дворе. Еще дальше. Он услышал голос дома, жалобу шпаклевки на оконной задвижке и где-то глубоко рев пустого подвала. Услышал, как шуршит простыня по его голому телу и брюзжат нетерпеливые ботинки в коридоре —